Святока, которая, казалось, ожидала этого, поднялась и властно хлопнула в ладони на весь зал. Сейчас же появились трое слуг, которые подхватили князя и поспешно унесли за кресло, на котором он сидел. Княжич, проводив глазами отца, посмотрел на Арлатара и попытался дружески улыбнуться. «Кажется, мы обо всем договорились, Желтоголовый. Если тебе что-нибудь будет нужно, приходи сразу ко мне, Гергас тебя проведет». Гергас поклонился. Гости, если сидящие за столом действительно были гостями, стали подниматься. Ужин был окончен. Лотар, Рубас и Зухмет, поклонившись каждый по-своему, пошли вслед за Гергасом. Все трое хотели спросить об одном, и каждый ждал, что кто же первым задаст вопрос. Спросил Рубас. «Гергас, старина, а что с князем?» Огромная спина капитана городской дружины сгорбилась. «Он умирает, Рубас, почти не может есть. Другой бы на его месте озлобился и стал бы крошить все, что попадется под руку, а князь, наоборот, стал зазывать к себе всех и кормить до упаду. Если бы ты знал, какие тут были пиры, пока эти собаки всех насмерть не перепугали». «Тот-то я заметил, он ничего не ест», — сказал Рубас. «Да, его какими-то хитрыми заморским образом кормит Капис. Если бы не он, княжич уже давно бы сидел на троне. А ему еще рано, сам видишь, он не очень-то». Рубас покачал головой. «Не знаю, может, он и молод, но людей понимает сразу». Сделав несколько шагов к двери, где по-прежнему торчал неуклюжий арбалетчик, Рубас почти шепотом добавил. «Да и княжна хороша». Какой смысл он вкладывал в это слово, ни для кого не осталось тайной. Глава 6. Гергас попрощался с ними посреди площади. Он молча отдал честь и повернулся, чтобы уйти. Рубас крикнул ему. «Пока, старина! Похоже, мы снова оказались в одной упряжке!» Через плечо, осипшим от усталости голосом, Гергас ответил. «Ну нет, Желтоголовый сделал все, чтобы вы были сами по себе, и я скорее рад, чем расстроен этим». Сутулившись, он тяжело зашагал, даже не проверив, какое впечатление произвели его слова. Рубас повернулся к друзьям и пояснил, улыбаясь. «Он немного расстроен». «Понятно», — рассеянно произнес Сухмет. Он неторопливо шагал к трактиру, думая о чем-то своем. Рубас потер руки. «Ну а вообще-то, с чего начнем-то?» Лотар посмотрел на него, стараясь не показывать удивления. Иногда выносливость друга его просто поражала. «Я думаю, нам нужно выспаться, а на рассвете отправимся к последнему из разрушенных замков. Тебе, Рубас, тоже нужно быть в форме, поэтому и тебе придется поспать». «Ну, спать так спать», — согласился гигант и затопал рядом с Лотаром. Шуф дожидался их у самой двери. Рубас даже вздрогнул, хотя первым увидел трактирщика не он, а Сухмет. Но старик почувствовал его за полсотни шагов через дверь, поэтому нисколько не удивился, когда фигура толстяка трактирщика неожиданно выпала из полутьмы. «Ну, как там было?» — спросил Шуф. «Да все нормально, толстяк. Они мигом согласились на все наши условия». «Значит, вы теперь на городской службе?» «На службе у князя», — поправил его Лотар, который предпочитал не обобщать. «Превосходно! Замечательно!» Толстый трактирщик почти запел, как щегол на ветке. «А знаете, я вам приготовил замечательные кровати и лучшие комнаты. Конечно, я постарался учесть, кто есть кто. Вот только этого восточника я не знал, как положить. Если он слуга, то должен спать в комнате с желтоголовым. А если свободный, да и одеть он как-то странно». Щебеча о чем-то, Шуф повел Рубаса наверх, почтительно держа перед ним свечу. Лотар, усевшись на стул перед тлеющим камином, старался понять, в какую же авантюру он позволил себя втравить. Итак, обещание он дал, а вот как выполнить его, не подумал. Конечно, никогда не поступил бы так, если бы не просящие глаза Рубаса, если бы не миролюбивые фрески в пиршественной зале князя, если бы не дребезжащий голосок Сухмета, который, что ни говори, умел его уговорить даже на то, чего Лотар и не хотел. Собаки, магический занавес вокруг города, банды мародеров, которые дружно стали собираться к Мираму, без сомнения в этих действиях был какой-то план. Это было не просто непроизвольное сошествие зла на землю. Лотар попытался расширить свое внутреннее зрение и ощутить все, что его окружало. Сначала он почувствовал город, бурливший, как котел на огне, хотя на улицах было безлюдно и темно. Особенно много было тревог и страхов в порту, где собрались самые беспомощные и самые жадные, где стало очень тесно и где при всем кипении страстей ощутимо росло всеобщее безразличие к людям, к городу и ко всему на свете. Это было очень плохим признаком, но эти личности еще каким-то образом сохраняли видимость спокойствия, хотя были уже на грани необдуманных или откровенно незаконных поступков. Потом Лотар ощутил тонкий слой эмоций стражников. Здесь царили дисциплина и, как ни странно, решимость исполнить свой долг. Пусть Гергас был не очень приятным человеком, но капитан он, видимо, неплохой, если сумел так выучить своих ребят. За теми, кто стоял на стенах или мирно спал в казармах, очень легко читалась темная, бездушная сила собравшихся грабить и убивать. Хотя эти люди были рассеяны, неорганизованы и беспрерывно дрались между собой, они составляли значительную силу, потому что злоба, ярость, ненависть ко всему на свете давала им на короткий срок преимущество зла. Остановить их непросто, потому что на этот раз они убеждены в своей победе. Лотар с тревогой понял, придется много убивать, потому что этих людей могло остановить только одно – страх перед скорым и неотвратимым возмездием. «Ну что же, будем убивать», – решил Лотар. А за этим рыхлым кордоном из мародеров и бандитов, за табором нечистых на руку бродяг и негодяев, лежало темное, упругое, абсолютно нечитаемое нечто. Лотар даже не сразу понял, что уперся в невидимый купол, который никого не выпускал из Мирама. С этой стороны его граница определялась довольно легко. Это действительно был колокол, закрывавший город со всех сторон так, что из Мирама невозможно было даже улететь. «С запасом работали негодяи», — подумал Лотар. «Знали, что летающих машин или тренированных летунов в Мираме нет, но все равно устроили ловушку по высшему разряду. Значит, на помощь из других городов на побережье рассчитывать не приходится». Вдруг из стены слева отделился смутный, едва различимый даже темновым видением силуэт. Лотар вскочил, выхватывая из-за плеча гвинет, опрокидывая стул, чтобы получить хоть какое-то пространство для маневра. Но он уже знал, что опоздал. «Тихо, господин Желтоголовый», — произнес человек. «Я безоружен и не хочу тебе зла». Лотар держал перед собой меч, удивляясь тому, что такое вообще могло произойти. Медленно, но неудержимо в нем нарастало раздражение. Расхвастался тут перед Гергасом, перед почти деревенским капитаном, который лишь чуть лучше околоточного сторожа. А вот обычный восточник подошел так, что он даже ничего и не заметил.